чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным еще до проявления симптомов. Сделайте средство, закрывающее лицо, своими руками. Используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте и тщательно высушите их. И оставьте медицинские маски работникам здравоохранения. Нью-Йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным еще до проявления симптомов. Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками. Используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте и тщательно высушите их. И оставьте медицинские маски работникам здравоохранения. We'll be right back.